По диплому и по образованию инженер-электрик. Просит сообщить свое мнение, какая крыша будет для него надежной. Привет от далекого старика. Надеемся на скорое свидание. Однако новый резидент из числа болгарских коммунистов-политэмигрантов, тепло принятых в Советском Союзе и обласканных, военной разведкой с Этьеном так и не встретился. Скорого свидания с товарищами также не состоялось. Попал под подозрение и Паскуале Эспозито. Не имея фактических доказательств шпионажа Кертнера, сотрудники ОВРа в октябре арестовали Эспозито и, объявив ему, что вместе с ним арестована его любимая падчерица Джанинна, добились от него признания и согласия сотрудничать. Для этого Эспозито показали окровавленное шелковое белье, которое он подарил Джанинне на День Ангела, и обещали выпустить ее на свободу, если он поможет разоблачить Кертнера. Сам Маневич, заметив за собой слежку, принял решение покинуть Италию. Он дал указание Ингрид утопить передатчик в озере, а самой выехать в Швейцарию. Перед отъездом он решил провести встречу с Эспозито, который сообщил, что может передать чертежи нового самолета. Взяли его с поличным. Во время встречи с Эспозито 3 октября 1932 года в миланской тратории близ кондитерской фабрики Мотта в момент передачи пакета с чертежами Кертнер был арестован. После его ареста Эспозито разрешили свидание с падчерицей. Во время свидания он выяснил, что Джанинна не была арестована, а белье украдено и окрашено под кровь сотрудниками ОВРа. Джанинна, узнав, что он выдал Кертнера, отказалась от дальнейших свиданий с ним. Душевно сломленный Эспозито повесился в тюремной камере в конце октября 1932 года на шерстяной петле, сплетенной из носков. В литературе, как художественной, так и документальной, долгое время утверждалось, что Лев Маневич был арестован в декабре 1936 года. И только в последнее время, уже давно имевшиеся у специалистов подозрения, получили документальное подтверждение в официальном издании Российской военной энциклопедии. В статье о Маневиче приводится точная дата его ареста. Резидентура Этьена имела в 1931-32 годах 9 агентов-источников и 3 агентов, которые выполняли вспомогательные функции. За этот период Маневич передал в Центр 190 ценных документов и информационных донесений. Около 70% из них были высоко оценены командованием. Пока в Италии шло следствие по делу Конрада Кертнера, в СССР Льву Ефимовичу Маневичу, состоящему в распоряжении разведупра РКК, спустя 2 года после ареста было присвоено звание полковника совершенно секретным приказом НКО СССР от 16 декабря 1935 года. 3 января 1937-го арестованному Маневичу было предъявлено обвинение в военном шпионаже. В обвинительном заключении ему вменялось вину, в частности, нелегальное приобретение чертежей различных самолетов. Преступная деятельность Кертнера была обширна, отмечала следственная комиссия. Он протянул свои щупальца также на Турин, Геную, Болонью, Брешию и Специю. Ему удалось привлечь ценных специалистов и опытных техников. которые состояли на службе в промышленных предприятиях,